Седьмое. В защиту преследуемых за рубежом. Генеральному секретарю ООН, главам государств-членов Совета Безопасности, президенту Ливана. Трагическое положение раненых, детей и женщин в осажденном палестинском лагере Эль-Заатар требует немедленных и нетривиальных действий. Используйте ваш высокий авторитет и влияние для спасения погибающих. Елена Боннар, Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской премии мира. Октябрь 1976 года. Комитету защиты польских рабочих. Я поддерживаю инициативу представителей польской интеллигенции во главе с Энджиевским, создавших Комитет защиты рабочих от репрессий со стороны властей. В нашей стране, так же как и в Польше, есть много проблем, затрагивающих самые широкие слои населения, в том числе рабочих. Борьба за права рабочих, несомненно, является важной частью общедемократического движения «За права человека». Мы в СССР это ясно понимаем, хотя в настоящее время мне неизвестны конкретные действия, которые по своему размаху и эффективности могли бы быть поставлены в один ряд с деятельностью польского комитета. Мы знаем, как важны в условиях тоталитарного общества нонконформизм и солидарность людей, и как это трудно. Я восхищаюсь смелостью наших друзей в Польше на реальном важном деле, осуществляющих солидарность интеллигенции и рабочих. Я надеюсь, что со временем будут найдены формы эффективного сотрудничества в борьбе за права человека в Польше, СССР и других странах Восточной Европы. Андрей Сахаров, 20 ноября 1976 года. Премьеру Государственного совета КНР Хуа Гофену. Я обращаюсь к вам, исходя из чувства глубокого уважения к народу Китая. Я прошу вас использовать свое влияние для пересмотра приговора Вэй Циншэну, осужденному к 15 годам заключения, за открытое выступление в защиту принципов демократии. Такой акт справедливости способствовал бы авторитету КНР и международному доверию. С глубоким уважением, Андрей Сахаров, академик, лауреат Нобелевской премии мира, 17 октября 1979 года.